Глава 6. Сконцентрируйтесь и попробуйте снова. Зориан смотрел на проносящиеся мимо бескрайние поля. Тишину пустого купе нарушал лишь ритмичный стук колес. Парень выглядел спокойным и расслабленным, но это была просто привычная маска. Результат тренировок – ничего более. Наверное, глупо держать лицо, сидя одному в пустом купе. Но за долгие годы Зориан успел убедиться, притворяясь спокойным, легко достичь настоящего спокойствия. А ему очень нужно было спокойствие, он из последних сил сдерживался, чтобы не запаниковать, не начать метаться, как безголовая курица. Почему это снова случилось? В прошлый раз он был совершенно уверен, все дело в личи, в него попало заклятие, и он проснулся в прошлом. Причина и следствие. В этот раз в него не попадало никаких таинственных заклятий, разве что кто-то пробрался в купе, пока он спал, но кому такое понадобится... Он просто задремал и проснулся в прошлом, словно так и должно быть. С другой стороны, это усилило его смутные сомнения. Зачем бы Личу накладывать на него заклинание путешествия во времени? Это же откровенный саботаж всего их тайного заговора. Само по себе путешествие во времени слишком сложно и заманчиво, чтобы быть случайным побочным действием. Едва ли эта тварь воспользовалась бы заклинанием с неизвестным эффектом, даже новичок вроде него полностью осознавал, как опасно применять неизученные заклинания вне лабораторных условий, а не мёртвый заклинатель никогда бы не достиг своего уровня, если бы имел привычку делать подобные глупости, просто чтобы поглумиться над двумя побежденными сопляками. Нет, все объясняется проще. Путешествие во времени никак не связано с личем. Тварь действительно пыталась убить их, потому что там еще был Зак. Тот самый Зак, что показал невероятный прогресс по всем предметам, тот Зак, что ходил по городу, демонстрируя боевые навыки далеко за гранью возможного для студента. Тот Зак, что допускал весьма подозрительные оговорки в течение всего месяца. Может, именно Зак, а не Лич, применил заклинание путешествия во времени? Эта версия хорошо объясняла его способности и головокружительный прогресс. Раз этот способ путешествия переносил разум мага назад в более молодое тело, Зак мог быть намного старше. Сейчас Зориан припоминал, многие слова Зака намекали, что он прожил этот период времени множество раз. Магу с десятилетиями опыта и подробным признанием уроки на третьем курсе, несомненно, покажутся смехотворно простыми. Но даже если заклинание путешествия применил Зак, оставался другой вопрос. Почему Зориана тоже принесло? В первый раз это могло быть случайностью. Так же, как ухватившись за телепортирующегося мага, можно перенестись вместе с ним, ведь они тогда практически переплелись конечностями. Но второй раз. Зак не то что не касался или не применял на нем заклинаний, его вообще не было весь месяц. Он уже не знал, что и думать. Хорошо бы Зак в этот раз был на месте и объяснил, в чем дело. «Станция Корса!» Бесплотный голос отдался эхом, неисправные динамики трещали статикой. «Повторяю, станция Корса! Спасибо!» «Что, уже?» Он выглянул в окно и увидел знакомый белый плакат. Был соблазн сойти с поезда и провести весь месяц, развлекаясь и пытаясь забыть пережитое... Но он быстро отказался от этой мысли. Пропустить начало учебного года, безответственно и чревато последствиями, пусть даже желания слушать лекции в третий раз не было никакого. Конечно, была вероятность, что его перенесет в прошлое в третий раз, но не стоило на нее полагаться. Не может же в конце концов заклятие переносить его во времени вечно. Рано или поздно исчерпается мана. Скорее рано. Такие заклинания наверняка очень энергоемкие. Ведь так? Зориан вынырнул из своих размышлений и наконец заметил парня, заглядывающего в купе. Нахмурился. Он же специально выбрал это купе, так как оно было пусто в его второй попытке. Тогда, оставив девушку в зеленой водолазке и ее хихикающей судьбе, он нашел уединение здесь и решил в этот раз быть проактивным, сразу придя сюда. Видимо, не все так просто. Его присутствие привлекло сюда этого парня. Некоторые не переносят одиночество и сторонятся пустых купе. «Да?» – вежливо спросил Зориан, надеясь, что тот просто хочет что-то спросить, а не ищет место. Надежды не оправдались. «Не возражаешь, если я сяду здесь?» «Нет, проходи», – натянуто улыбнулся Зориан. «Чёрт». Парнишка ответил радостной улыбкой и втащил внутрь багаж. Целую гору багажа. «Первый курс?» – не удержался Зориан. А ведь он собирался быть угрюмым и молчаливым, чтобы выжить нежеланного попутчика. «Ладно. Ага». Кивнул парень. «Как ты догадался?» «Твои вещи», — заметил Зориан. «Ты в курсе, что Академия довольно далеко от вокзала? Пока дойдешь, у тебя все руки оборвутся». Парнишка моргнул. Видимо, об этом он не подумал. Все настолько плохо? Будем надеяться, дождя не будет». Пожал плечами Зориан. «Хе-хе-хе», нервно хохотнул парень. «Даже я не настолько невезуч». Зориан усмехнулся. «Преимущество предзнания или послезнания? Составители языка не слишком заботились об удобстве путешественников во времени». «О, я ведь не представился!» — внезапно выдал попутчик. «Бирн Иварин. Зориан Казинский». «Как у...» У парня загорелись глаза. «Да, как у Дэймина Казинский». Зориан внезапно заинтересовался пейзажами за окном. Сосед ожидающе уставился на него, но если он хотел подробностей, его ждало разочарование. Старший брат – последний, о ком хотел бы говорить Зориан. «Так, ты родственник Дэймина Казинский или просто однофамилец?» — спросил парень после продолжительной паузы. Зориан притворился, что не слышал, и достал из сумки тетрадь. Она была практически пуста. Все его записи о вторжении и таинственных воспоминаниях исчезли, затерялись позади, в будущем. Невелика потеря. Большая часть заметок была бесполезна. Пустые домыслы и тупиковые направления поисков, ничем ему не пригодившиеся. И все же он вновь записал некоторые детали, вроде фонетики заклинания лича. Да, скорее всего, дело в Заке. Но раз он пока не уверен, выждав достаточное время неловкого молчания, Зориан посмотрел поверх тетради и встретил смущенный взгляд соседа. «А? Ты что-то сказал?» Зориан чуть нахмурился, словно и вправду пытаясь вспомнить. «А, ничего», — сдал назад попутчик. «Ничего серьезного». Зориан искренне улыбнулся парню, по крайней мере, намеки тот понимает. Некоторое время они говорили, Зориан отвечал на вопросы о первом курсе, потом ему надоело, и он вновь стал изображать интерес к тетради, надеясь, что сосед поймет намек. «А что в этой тетради?» Сосед намека не понял. «Только не говори, что не дают задания на лето». «Нет, там просто заметки по моему личному исследованию», — сказал Зориан. «Оно не слишком удачно продвигается, я уже от него устал. Но все равно думаю о нем. Особенно, когда альтернатива — разговор с излишне любознательным первокурсником». «Библиотека Академии — первое место, куда я обратился», — вздохнул Зориан. «Я ж не дурак». Сосед закатил глаза. «Ты искал сам или просил библиотекаря помочь? Мать работает в библиотеке. Так, у них есть поисковые заклятия, в считанные минуты находящие нужные фрагменты. То, что ты бы годами искал, бегло просматривая книги по названиям». Зориан открыл рот, потом закрыл его. «Спросить библиотекаря? Ладно, может, он и правда дурак. Но это не та тема, ради которой стоит докучить библиотекарям», — протянул Зориан. «Истинная правда, но он был не прочь попробовать. Или может найти эти поисковые чары в репозитории? Хотя нет, если это школа прорицания, то проблема не в сотворении заклинания, проблема в расшифровке результатов». «Ты можешь поступить на работу в библиотеку?» — предложил парень. «Если библиотека Академии похожа на библиотеку матери, они точно не откажутся от помощи, и они наверняка обучают сотрудников этим заклинаниям». «Правда?» — заинтересовался Зориан. «Стоит попробовать!» — пожал плечами сосед. Оставшуюся часть пути Зориан уже не избегал разговора. Бирн определенно заслужил некоторую благодарность. «Конечно, нам всегда нужны рабочие руки!» Хм, это было просто. «У нас не очень много платят. Ректор, этот презренный коротышка, опять урезал нам бюджет. Но у нас очень гибкий рабочий график и дружелюбная атмосфера». Зориан терпеливо ждал, пока библиотекарь выдохнется. На первый взгляд она казалась скромной женщиной средних лет, но только на первый взгляд. Когда она говорила, энергия и жизнерадостность били из нее ключом. Просто стоя рядом с ней, Зориан ощущал давление, как от большой толпы. Ему приходилось сдерживать инстинкты, чтобы не отступить назад, словно тревущего огня. «Судя по всему, к вам приходит не так много соискателей», — предположил Зориан. «В чем дело? Разве люди не должны, отталкивая друг друга, стремиться сюда? Это очень известная библиотека». Она фыркнула, и Зориан мог бы поклясться, что почувствовал в этом простом звуке насмешку и нотку горечи. «Правила Академии позволяют принимать на работу лишь магов от первого круга и выше. Большинство выпускников находят более высокооплачиваемую и престижную работу, нежели...» Она махнула рукой на ряды книжных полок. «Что вынуждает нас нанимать студентов? Кто?» Она моргнула и внезапно прервалась, словно вспомнив что-то. «Но хватит об этом. Отныне ты один из библиотекарей-ассистентов. Поздравляю! Если у тебя есть вопросы, я с радостью на них отвечу». Лишним человеческим усилием воли Зориан сдержался и не закатил глаза. Он еще ни на что не соглашался, лишь спросил о возможности работать в библиотеке. Она уже уверена в его выборе. Но что уж там, он и правда хотел здесь работать, даже не столько за тем, чтобы выучить пару новых заклятий и расшифровать заклинания личия. Он подозревал, что у библиотекаря есть доступ в закрытые секции, недоступные обычным магам первого круга. Соблазн слишком велик. «Вопрос первый», — сказал Зориан. «Как часто я должен приходить?» Она удивленно моргнула, без сомнения ожидала, что он будет протестовать против ее поспешного вывода. «Но... а как часто ты вообще можешь приходить?» «С лекциями, домашней подготовкой, внеклассными занятиями большинство наших ассистентов работают один или два раза в неделю. Сколько времени можешь выделить ты?» «Занятия пока что довольно простые», — сказал Зориан. «Мы просто повторяем материал второго курса, который я знаю как свои пять пальцев. Если не случится непредвиденного, я могу работать четыре раза в неделю. На выходных я тоже свободен, если вам нужна помощь». Зориану захотелось пнуть себя, ведь занятия еще не начались. Откуда он знает такие подробности? К счастью, библиотекарь не обратила внимания. У нее загорелись глаза, она принялась кого-то звать. «Ибери, я нашла тебе напарника!» Из маленькой комнатки, смежной со стойкой библиотекаря, выглянула девушка в очках с огромной стопкой книг в руках. Ого, девушка в зеленой водолазке, она и сейчас в ней. Его попутчица по купе. То есть бывшая попутчица. В этот раз он выбрал другое купе и не встретил ее в поезде. Наверное, это не важно. «Думаю, стоит представиться», — сказала библиотекарь. «Я Киритишли Карисова. Одна из немногих профессиональных библиотекарей здесь. Это симпатичная леди». Она указала на девушку в водолазке, которая отчетливо порозовела и поежилась, плотнее прижав стопку книг. «Наша штатная рабочая пчелка Ибери Амберкомп. Ибери работает здесь с прошлого года. Не представляю, что бы я без нее делала. Ибери, это Зориан Казинский». Девушка внезапно вскинула голову. «Казинский? Как у...» «Да, младший брат Дэмина Казинский». Зориан не смог сдержать тихого вздоха. «Сдается мне, она имела в виду другого твоего брата», — сказала Киритишли с лукавой усмешкой. «Она в одном классе с Фартовым и питает к нему весьма...» «Как и десятки других девушек. У Фартова никогда не было недостатка в поклонницах». «Мисс Карисова!» «О, не бери в голову», — сказала Киритишли. «В любом случае, в обозримом будущем Зориан будет весьма усердно трудиться вместе с нами. Покажи ему, что и как». И вот так он поступил на работу в библиотеку. Время покажет, было ли это удачной идеей. Как и в прошлый раз, Зак не пришел на занятия. Зориан подозревал, что так и будет, но все равно был раздражен. Да, это подтверждало его подозрение об особой роли Зака, но что толку, если тот недоступен? Что теперь делать? И вообще, должен ли он что-то делать? В прошлый раз он действовал в убеждении, что никто кроме него не может что-либо сделать, что лишь у него есть воспоминания о будущем, но если его догадки верны, Зак путешествует во времени именно чтобы остановить вторжение. Других причин повторять этот конкретный месяц не приходит в голову. К тому же во время нападения он был на улицах, истребляя захватчиков. Так должен ли Зориан что-то предпринимать, или следует предоставить все более опытному путешественнику и не мешаться? Главная проблема этого подхода — он базируется на догадках и непроверяем. Своим бездействием он может обречь себя и город, положившись на парня, не внушающего особой уверенности. Зак слишком напоминал его братьев. И потом, разве Зак не проиграл Личу? Вот-вот. Не зная, что ему решить или откуда начать, Зориан погрузился в учебу и библиотечную работу. Разумеется, проживая этот месяц третий раз, он не встречал трудностей в учебе, кроме Ксвима, который называл его вращение ручки отвратительным и требовал начинать снова и снова. Работа в библиотеке, напротив, была интересна, хоть и не в том смысле, какой он ожидал. Ему пока не показывали специальных заклинаний, как он подозревал. Сначала следовало научиться другим, более срочным вещам, чтобы Киритишли или Ибери потратили время на его обучение. Попросту говоря, он не справлялся с работой. Нехитрая, на первый взгляд, задача по перекладыванию книг оказалась несравненно более сложной за счет многочисленных протоколов и важнейшей схемы классификации. Зориан надеялся продемонстрировать хотя бы знание основ, прежде чем просить об услуге, но прошло две недели, и он понял, для этого нужна еще как минимум пара месяцев, которых у него не было, приближался летний фестиваль. Вот почему он последовал за Киритишли после рабочего дня, собираясь спросить насчет заветного учебника прорицания. Ибери увязалась следом, якобы по делам, но в действительности подслушивать. Для столь скромной девушки она чересчур любопытна. «Знаете, я хотел бы попросить небольшие услуги», — начал Зориан. «Продолжай», — сказала Киритишли. «Ты нам очень помог, я с удовольствием помогу в ответ, если это возможно. Не часто к нам приходят столь способные работники». «А...» — растерялся Зориан. «Способный? «Да я едва понимаю, что делаю. Если бы вы Ибере не помогали, блуждал бы как безголовая курица». «Вот почему я и назначила тебя в пару с Ибере. Учиться. И знаешь, ты очень быстро учишься. Быстрее, чем я, когда пришла впервые, по крайней мере. По правде сказать, обычно я даю нашим студентам лишь простейшие задачи. Но ты, будучи куда более усердным, получал задание продвинутого курса». «А», — сказал Зориан после непродолжительного молчания. «Я польщен». Это была чистая правда. «Дело в том, что меня интересует заклинание для поиска книг. Я провожу исследования по довольно малоизученной теме и испытываю нехватку материала». «О!» Киритишли хлопнула себя по лбу. «И как я забыла! Конечно, мы научим тебя. Мы показываем их всем долговременным сотрудникам. Хотя они довольно сложны, на их освоение уйдет время. Эбери покажет, что делать. И ты всегда можешь просто обратиться ко мне. Я знаю библиотеку как свои пять пальцев». Зориан колебался, показывать или нет заклинание личия. Даже простое упоминание могло втравить его в неприятности, но, похоже, выбирать не приходится. Несомненно, на освоение заклятий прорицания уйдут месяцы, которых у него нет. Он выдернул из тетради нужный листок и протянул ей. Киритишли изогнула бровь, и, беря отбросив притворство, заглянула через ее плечо. «Незнакомый язык», — уточнил Зориан. «Даже не знаю, какой». Это будет непросто», — отметила Киритишли. «Найти сведения по фонетической записи незнакомых слов — сложная задача даже для прорицания. Если это важно, тебе лучше обратиться к эксперту-лингвисту». «Можешь спросить Зинамира», — вставила Ибери. «Нашего учителя истории?» — недоверчиво спросил Зориан. «Он также преподает языкознание», — ответила Ибери. «Он полиглот, говорит на 37 языках». «Вау». «Ага», — согласилась Ибери. «Он должен, если не прочесть, то хотя бы определить язык. Он всегда помогает, если попросить вежливо. Думаю, не откажет и тебе». «Интересно».